Глава шестая. Исповедь старого служаки. Несколько полицейских агентов ввели Франца в его скромное жилище, и он не мог не усмехнуться, увидев там столь избранное общество — князя Меттерниха, графа Зедельницкого и других. Однако он сделал вид, что не обратил на них внимания, а почтительно поклонился лишь одной княгине Саре. Канцлер резко спросил его: «Вы не немец? Вы сами это видите. Давайте без фанфаронства. Кто вы?» «Франц Шуллер из Саверна». Князь не мог удержаться от невольного удивления. «Не трудитесь припоминать», — заметил старый служака. «Саверн не в Германии, а в Эльзасе. Если вас интересует, прибавлю, что я был сержантом в 3-м батальоне гвардейских егерей и что у меня в котомке, оставшейся в коляске, спрятан орден почетного легиона, который я получил под Аустерлицем. Хотите, покажу?» «Нахал!» — брезгливо промолвил канцлер. «Вот молодец!» — промолвил кто-то из-за спины полицейских, стоявших у дверей. «В Шенбрун я попал очень просто», — продолжал Франц. «Муж моей сестры являлся садовником в Шенбрунском дворце, и я наследовал его место. Вот как я стал заниматься прививкой цветов в том самом парке, где я когда-то стоял на часах во времена отца теперешнего шенбрунского узника». «И вы заплатили за это гостеприимство предательством», — бросил Меттерних. «Это зависит от того, как посмотреть, господин канцлер. Я полагаю, что когда рискуешь жизнью за идею, то это самопожертвование, а не предательство. Но вы ученее меня, и я не стану с вами спорить. Я знаю только одно, что очень люблю молодого принца, которого вы почему-то называете герцогом рейхштадтским, хотя он Наполеон. И неудивительно, что я его люблю. 17 лет тому назад я стоял на часах в Тюильри, когда он ходил еще в коротеньких штанишках. Впрочем, я стоял там на часах и 3 года перед тем, когда вы, князь Меттерних, привезли к нам его мать, помните?» Канцлер не ответил, он лишь презрительно пожал плечами. «Вот вся моя история. Что касается побега принца, то я устроил его, и он удался с помощью...» «Не стесняйтесь, Франц, говорите все», — воскликнула княгиня Сария. «Я горжусь, что была вашей сообщницей». «Ну да, наш план удался бы с помощью этой благородной, мужественной дамы, которую я глубоко уважаю. Если принц не помешал мне, то я бы убил агента, которого вы обманом посадили на козлы коляски. Его высочество слишком молод и добр. Он не может еще ни в грош ставить человеческую кровь. Вот он, мерзавец», — прибавил Франц, указывая связанными руками на галлоне. «Когда вы будете платить ему за предательство, то не забудьте, что он уже получил задаток. Принц подарил ему не только жизнь, но и свой кошелек». «Я сказал почти все, только еще 2 слова. Нет ли тут кого-нибудь, кто взялся бы доставить моей племяннице Маргарите деньги, находящиеся в моем портфеле и нажитые честным трудом, а не участием в побеге принца? Можно быть врагами, но это еще не причина ограбить бедную девушку и лишить ее законного наследства. Скажи мне, где твои деньги, и я передам их по назначению», — раздался тот же голос, который немного ранее называл старого солдата молодцом. То был эрцгерцог Карл.